сохрани меня, Спаситель, пока буря не пройдет, без тебя, мой Искупитель, миг она меня зовет. Боже, дорогой Спаситель, будь моим дождем, с юности веди дождем своим путем. Я вовеки